Только вперед! В марте 2005 года Морозов и Татаров зарегистрировали компанию с хвастливым названием «Формула качества». Название придумала моя жена, ненароком замечает Николай. Сначала это была бумажная фирма, словно в пику брату, говорит Федор. В том смысле, что какое-то время мы продолжали работать через другие компании, ведь лицензии у нас так и не было. Ох уж эта лицензия, перебивает Николай. Все, что зарабатывали, мы откладывали на нее. Питались так, чтобы не умереть с голода. А сколько стоит лицензия? Мы получили две лицензии. На строительство и на проектирование, рассказывает Федор. Госпошлина за оба удовольствия составила что-то около 60 тысяч рублей. Голодать мы, конечно, не голодали, говорит он, оглядываясь на брата. Но в то время для нас это были деньги. Однако сложность получения лицензии заключалась не только и не столько в деньгах, сколько в том, что для их получения в компании должно было работать определенное количество дипломированных строителей и проектировщиков. Так что братьям пришлось копить не только деньги, но и специалистов, набирая их среди знакомых по различным прошлым местам работы. С тем и другим братья справились месяца за два. Всего в «Формулу качества» устроились 15 специалистов, говорит Федор. Но потом началась текучка, и в среднем у нас работали 5-10 человек. В первое время оборот компании составлял в районе 200 тысяч в месяц, при этом около 70% уходило на содержание фирмы, включая налоги, зарплаты, расходы на инструмент, транспорт, рекламу и так далее. Как только компания получила лицензию, сразу взяла курс на офисы и магазины и постепенно стала отходить от заказов на работы в частных квартирах. Ведь частник-то сначала захочет розетку в одном углу, а сделаешь, он вдруг захочет перевести ее в другой угол. Много возни и все бесплатно, говорит Федор. Когда же работаешь с компанией, то каждое изменение в проекте отдельно оплачивается. И как вы привлекали корпоративных заказчиков? «Пожалуй, больше всего заказов мы получаем по рекомендациям своих старых клиентов», рассказывает Николай. «Что-то получаем через знакомых строителей, а кроме того, мы рекламируемся». Окончательный переход от частных заказчиков к корпоративным знаменовал собой заказ на электрификацию ветеринарной клиники в Марьине. Причем, по уверениям братьев, дело было далеко не только в деньгах, а это, кстати, 90 тысяч рублей. «Формула качества» продемонстрировала настолько слаженную и в то же время оперативную работу, что братьям стало окончательно ясно, их бизнес состоялся, и компания способна на большее. Большим стал заказ от известной сети супермаркетов, который постепенно стал поднимать их на новый материальный уровень. Оборот сначала удвоился, а потом утроился. Количество работников достигло 25 человек. И при этом, по словам Федора, повысилась рентабельность работ. «Мы научились и работать быстрее, и на материалах экономить, и все без потерь в качестве». «Мы все-таки формула качества», — вставляет Николай. «Кстати, над супермаркетами мы работаем до сих пор». «А что вы будете делать, когда закончится этот заказ?» Братьев этот вопрос абсолютно не смущает. Наоборот, они начинают отвечать на него с таким воодушевлением, что трудно понять, кто из них что говорит. Но в целом это выглядело примерно так. Во-первых, массу заказов от офисов и магазинов мы выполняем уже сейчас, параллельно. Во-вторых, людей, которые, несмотря на дикие сложности, смогли построить прозрачный и добротный бизнес, уже не способны остановить ничто. Мы будем штурмовать все, что можно и нельзя, участвовать во всех конкурсах и отчаянно рекламироваться. Короче, формула качества будет жить и развиваться.